Глава 4. Сергей уезжает в лагерь. Родители проводили Сергея до желтого автобуса, который должен был отвезти его в детский оздоровительный лагерь. Папа нес чемодан, а мама пыталась дать инструкции на все случаи жизни. Но Сергей не слушал ее. Он думал о том, что вчера услышал дома у Миши. Он не знал, что Взоровы тоже собираются уехать из города, поэтому переживал, что будет с его другом, если они могут так легко до него добраться даже в его собственной квартире. В то же время он был рад, что хоть на время уезжает отсюда, где в любой момент можно наткнуться на то ли полуживых, то ли полумертвых Решетовых, или чего еще похуже. Он помахал на прощание родителям из окна, и автобус тронулся.